Глава 6, в которой прелестей становится все больше. Ну что сказать? Слов, конечно, много, однако все они нецензурные. Мысли о неведомом госте, как и ожидание встречи с ним, были вытеснены из моей головы крайне увлекательным мероприятием. Даже представить не мог, что поход в баню превратится в то, чем он стал по итогу. Просто какой-то аттракцион невиданного риска. Хотя нет, не с этого надо начинать. В моем представлении у любого нормального человека при слове «баня» складывается определенная картинка. Парная, расслабон, караоке, пиво и девочки. Последний пункт, само собой, я вычеркнул из списка сразу. Не идиот, все же. И время не то, и место общественное. С караоке, ясное дело, тоже пока не задалось. Но уж на расслабон планы имелись, скрывать не буду. Предвкушал этот момент с нетерпением. Кстати, в подобных заведениях мне прежде бывать никогда не приходилось. Как-то не возникало нужды. Хотя отец частенько вспоминал нечто подобное из своего детства. Особенно, когда мы в мужской компании с его друзьями устраивали себе банные развлечения. Эх, и пиво не то, и ожидания не те. Вздыхал он обычно после нескольких порций пенного, грустно рассматривая кожаные диваны и камчатских крабов на столе. Просто баня у нас имелась своя, личная, на территории дома. И русская парная, и хамам, и финская, на любой вкус. Огромный бассейн, бильярдный стол, куда же без него, джакузи. Естественно, все на высшем уровне. Но отцу не хватало настроения. Настроение, блин, нормально? Он так и говорил. Херня, а не баня. Вот раньше пойдешь в общественную, а там мужики батю уже ждут. И все. На несколько часов из жизни выпали. Он с друзьями неторопливые разговоры под пивко ведет, а я сижу, щегол не оперившийся, слушаю их. «Хе-хе, так в чем же дело, Виктор?» — смеялся кто-то из его гостей. «Дуй вон, в сундуны!» «Ой, идите нахрен, сундуны! Это не то, не то!» Лично я отцовскую ностальжи при всем желании разделить не мог, по причине абсолютного непонимания, что может быть классного, если в душевой твою голую задницу посторонние люди наблюдают. И дело даже не в скромности, просто... Ну, что за нахер? Да и с точки зрения гигиены, как-то совсем не айс. Мало ли где эти посторонние шкуру трут. Нет, не по мне такая банная романтика. Другой вопрос, именно сейчас я тупо хотел помыться. Даже не искупаться, а отодрать с кожи все запахи убогости, которые в нее успели впитаться. Мне навязчиво казалось, что я отвратительно воняю каким-то дерьмом. Поэтому, когда мы с чекистом, прихватив чистые вещи, мыло, простыни вместо полотенец, отправились в баню, морально настроился, сейчас все будет по-другому. Не так, как я привык. В конце концов, ничего страшного. Просто надо это пережить. Главное – результат. Однако, не угадал, насколько по-другому. Выглядело, естественно, все ожидаемо скромно. В бане, куда меня притащил Николай Николаевич, имелся огромный холл, разделенный стойкой билетерши на мужской зал и женский. То есть там реально сидела тетя, которая выдавала билетики. Причем вид у нее был совершенно зверский. Она, оценивающе суровым взглядом, осматривала с ног до головы каждого посетителя, словно знала, что с этим билетиком он попадет не в парную, а сразу в ад. «Два!» Николай Николаевич шлепнул на стол прямо перед женщиной несколько монет. Та молча уставилась на деньги. Потом одним решительным жестом сгребла их в ладонь. Взамен протянула чекисту две ободранные маленькие бумажки, окинув его при этом выразительным взглядом, будто подозревала в каких-то непотребствах. Причем, судя по внешнему виду тети, ей было глубоко и искренне плевать, кто перед ней стоит. Хоть сотрудник НКВД, хоть сам черт. Эдакая повелительница горячей воды, которая решает судьбу грязных и немытых. «Идем, Алексей». Николай Николаевич, проигнорировав тетю с ее взглядами, поманил меня в сторону мужской половины. «Да рот прикрой! Не видал, наверное, приличных мест!» Выглядел он довольным и даже периодически тихо похохатывал себе под нос. Наверное, в его понимании здесь и правда все было на высшем уровне. Впрочем, уверен, настоящий Реутов именно так оценил бы общественную баню мытищи. Вот только я ни черта не Реутов. Однако, решив не расстраивать чекиста по поводу его высказывания насчет приличности, молча кивнул, мол, все нравится, восторг бьет через край. Хотя на самом деле в данный момент всячески настраивал себя на то, что необходимость искупаться гораздо важнее, чем окружающая нас общественная радость. мужском зале обнаружились отсек душевой, комната парикмахера и, собственно, банный зал с парилкой. Еще имелась раздевалка, тоже максимально простая, крючки для вещей, лавочки и все. «Надо тебя постричь, кстати», – неожиданно заявил чекист, задумчиво глядя на мою практически лысую голову. В детском доме, я так понимаю, столь незатейливым способом пытались обезопаситься от паразитов. Что он стричь собрался, не знаю. «Эй, Иваныч, пацана мне пострижешь?» – крикнул вдруг Николай Николаевич куда-то в сторону. В этот момент мимо проходил крепкий мужик, 1.2 метра росту, с плечами, на каждой из которых можно посадить по одному взрослому человеку. Просто огромных размеров товарищ, к счастью, одетый. Потому что большинство мужиков, снующих вокруг нас, были уже почти голышом. Именно этого великана и окликнул мой спутник. «Не надо, без стрижки очень хорошо», – испуганно ответил я. «Если этот Иваныч парикмахер, то боюсь представить, что и как он куаферит. В его ручищах даже ножницы для стрижки овец покажутся маникюрными». «Как скажешь, Николай Николаевич». Здоровяк широко улыбнулся чекисту и приветливо кивнул. Я немного даже удивился, если честно. Так запросто? То есть Иваныча не смущает, что он на секундочку с сотрудником НКВД говорит. В отличие от тети, которая царственной рукой выдает билетики, здоровяк вроде казался более адекватным. Взгляд поумнее, лицо поприятнее. Хотя, может, не знает подробностей биографии. На лбу у моего спутника место работы не написано. Да и не думаю, что он тут раньше ходил, корочкой размахивал. «Давненько тебя не видели. Приходите, я на месте», – добавил здоровяк, прежде чем исчезнуть из поля зрения. «Так, накинь вот это», – велел Николай Николаевич, протягивая простынь. «В прачечную вещи закинем. Там сегодня Тамара должна быть. Она все быстро организует». Прачечная оказалась тут же на месте. Я выдохнул с облегчением. Когда чекист говорил, что вещи постираем в бане, представлял это так, будто придется самим, своими руками фигачить и штаны, и рубаху, и куртку. Ну, тоже сомнительная радость. Прямо залушок какой-то. Однако при банях имеются прачечные, где можно сдать стирку вещи. Судя по всему, их здесь не только стирают, но еще и прожаривают, избавляясь от всякой гадости. Кстати, насчет прачечной. Это была первая ситуация, когда я увидел Николая Николаевича немного в ином свете. «Тома, душа моя!» — протянул он мягким басом, когда на навстречу выплыла высокая, дородная женщина весьма специфического вида. Я с удивлением посмотрел на чекиста. С удивлением, потому что не понял, с хрена ли это он начал басить, да еще столь выразительно. Тома игриво засмеялась, причем тоже басом, и все встало на свои места. Это у них, оказывается, типа флирт. А вообще, конечно, вкус чекиста относительно противоположного пола вызывал вопросы. Просто Тамара... Она, как бы это помягче сказать, оказалась весьма колоритной особой. Самым впечатляющим в этой женщине была задница. Неожиданно, но факт. Я даже немного завис, рассматривая данную часть тела работницы прачечной. Она сильно напоминала дирижабль. Не Тамара, конечно, ее задница. А вот хозяйка столь выдающихся по всех смыслах достоинств выглядела самым настоящим гренадером. У нее даже усики имелись над верхней губой. «Вы ли это, товарищ Клячин?» Тамара расплылась в улыбке. Улыбка ее вызывала подозрение, что женщина-дирижабль собирается Николая Николаевича проглотить. Всего, целиком. Мне кажется, еще чуть-чуть, и я увидел бы ее коренные зубы. «Конечно, Томочка. Ждала?» Он ухватил ее за локоток и потянул к себе. Гренадерша тихо захихикала, стреляя глазками из-под кустистых бровей. «И да, я знаю значение слова «кустистые». У Тамары они именно такими и были». «Твою же мать!» — пробормотала себе под нос и отвернулся. «Единственный плюс – теперь знаю фамилию чекиста. Понятия не имею, что мне может дать эта информация, но вдруг пригодится. А вот романтичная эротическая сцена в исполнении парочки, которая миловалась рядом, вызывала у меня огромное желание или выматериться, или просто свалить куда-нибудь. Николай Николаевич, я в сторонке подожду». Чекист меня даже не услышал. Он что-то втирал Тамаре на ушко, а та, прижимаясь к нему своей весьма объемной грудью, посмеивалась над каждым словом кавалера. Через 5 минут Клячин наконец отцепился от гренадерши, оставив ей для стирки свернутые вещи. «Все, теперь можно и делом заняться», — сообщил он довольным, но, слава богу, нормальным голосом. Я был готов буквально на все, чтобы оказаться подальше от гренадерши, которая просто пожирала чекиста глазами. Она меня немного пугала своей красотой и пылкостью. Ну, а потом началось само банное мероприятие. Искренне, поначалу я даже пытался понять, чего именно не хватало отцу в нормальной современной бане. Не понял. Полы здесь были покрыты плиткой, которая оказалась ужасно скользкой. Каждый шаг – реальная возможность стать хорошим танцором. Чуть не уследишь, сядешь на шпагат. В душевой висели 6 рожков, и ни один из них не имел даже перегородок. Никакой возможности уединения, как я и думал. Парная была просторной, но народу туда набивалось столько, что я чувствовал себя максимально некомфортно. Хотя куда уж больше. То есть люди не только сидели, но и стояли, как в общественном транспорте. Не хватало только поручней. А расслабиться, когда ты сидишь, уставившись в пол, достаточно сложно. Просто выбор оказался невелик. Либо рассматривать свои ноги, либо упереться взглядом в постороннего человека. И я сейчас вовсе не о приличном. Все остальное тоже не радовало. Вокруг сновали голые мужики, которые в этом либо не видели ничего предосудительного, либо абсолютно своей наготы не стеснялись. К процессу купания прилагались металлические тазы, которые парильщики любовно называли «шайками». За этими тазами, кстати, периодически выстраивалась очередь. Иногда появлялся злой банщик с вениками в руках. Что именно его разозлило, не знаю, но догадываюсь. Кто угодно на такой работе осатанеет. А главное, во всех помещениях стоял аромат, который я не могу описать. Запах дерева, парилки, веников и мыла. Он не был неприятным, просто что-то непередаваемо особое. Воду в шайке набирали, кстати, из кранов. Трубы были старые, ржавые, а краны хоть и медные, но почему-то очень хлипкие. Впрочем, хлипким здесь было очень дохрена чего. Особенно психика любого адекватного человека, например, моя. «А, блин!» – раздалось вдруг откуда-то со стороны. «Ох, твою мать, опять!» – гаркнул сразу второй голос. «Ух ты, мать моя!» Это был уже кто-то третий, и он, в отличие от первых двух, не орал, а как-то жалобно пищал. Все присутствующие с интересом уставились туда, где развернулась драма. Или трагикомедия. Не знаю, какое больше подходит определение. Оказалось, один из посетителей, мужик средних лет, с объемным, солидным животом, набирал себе воды. Налил холодной, стал добавлять горячую. Крутанул винт, а кран соскочил к чертям собачьим. Струя горячей воды ударила ему прямо в директорское пузо. Мужик взвыл, отскочил, поскользнулся на мыле и, падая, въехал стоявшему рядом гражданину головой в живот. Тот гражданин тоже упал и припечатался лбом о скамью. А напротив крана как раз мылся тихий старичок. И вот этому старичку струя кипятка угодила аккурат в заднее место. На шум и крик прибежал злой банщик с неизменными вениками в руках. Понял, что от веников точно толку не будет, и вызвал сантехника. Или как тут называется столь важная должность. Банщик величал его просто по имени. «Сейчас придет Федя!» Обещал он многозначительно и исчез. Через пару минут явился мрачный тип с молотком и заглушкой. Видать, ему было уже не впервой этим делом заниматься. Прицелился, бац! И заглушка на месте. «Ну вы чё, товарищи?» Федя с осуждением покачал головой, а потом помахал молотком прямо перед лицом того дедушки, который получил порцию горячей водички в интересное место. Хорошо, кстати, что сзади получил, а не спереди. «Аккуратней надобно! Чай не по улице ходите! Культурнее, граждане, культурнее!» «Дык скользко, мил человек!» Начал оправдываться дед. Но Федя уже не слушал. Он с гордо поднятой головой удалился в сторону выхода. А вот я для себя мысленно в который раз отметил, здесь все надо делать очень осторожно. Не хватало убийцы в помывочной. Это уж совсем будет глупо. Очнулся в 1938 году, чтобы разбить там себе башку в общественной бане. Анекдот просто какой-то. Схватил освободившуюся шайку, а потом занялся делом. Наяривал руки, ноги и все остальное мылом, которое торжественно вручил Николай Николаевич. Тер с таким остервенением, будто хотел снять грязь вместе с кожей. Но, как всегда бывает, в самый неподходящий момент меня приперло по-маленькому. Я покрутил головой, соображая, как поступить. Учитывая наглядность процесса омовения, здесь лучше не исполнять ничего такого. Как-то стрёмно, все же люди мы культурные. «Николай Николаевич!» Я подошел к чекисту, который в этот момент обливался водой. Он такие странные звуки издавал, честно говоря. Фыркал, похрюкивал и периодически выкрикивал. «Ах ты, ух ты! Мне надо в сортир!» Я постарался говорить тихо, чтобы нас не слышали соседи. «Че, поссать или посерьезней?» Заржал в голос чекист. Его, как обычно, вообще ни черта не смущало. Стоявший рядом мужик, который тоже плескался из тазика, поддержал смех Клячина. Хотя он, между прочим, не имел к нам совершенно никакого отношения. В общем, у всех здесь с чувством такта серьезные проблемы похожи. «Просто скажите, где сортир?» Терпеливо повторил я, покосившись на соседа Николая Николаевича. «Выйдешь и направо сразу!» Чекист махнул рукой в неопределенном направлении. «Понятно». Я схватил простынь, обмотался ей и рванул в сторону, где теоретически должен быть туалет. Так торопился, что едва не забыл про обувь. В последний момент сообразил, надо натянуть ботинки. Не босиком же рассекать по коридорам бани. Но оказалось, либо Николай Николаевич страдает топографическим кретинизмом, что маловероятно, конечно, либо у нас с ним принципиально разное право. Потому что сортира там не было, но зато обнаружился следующий поворот. И только после того, как я еще пару раз свернул, перед моим носом обозначилась дверь. Толкнул ее, отчетливо понимая, если сейчас же не попаду в нужное место, просто сдохну. «Да твою же!» Я уставился на открывшуюся передо мной картину. Двор, небольшое здание, похожее на хозяйственную хрень, забор, какой-то сарай и ни малейшего намека на сортир. Однако возвращаться, затем снова искать, точно не вариант. Еще чуть-чуть, и может получиться неудобно. Блин, не просто неудобно, я обоссусь, как какой-то малолетний дурачок. Быстро огляделся по сторонам, убедившись, что людей вокруг не наблюдается, засеменил к ближайшему углу. Пофиг. Грязнее этот двор от моего маленького хулиганства точно не станет. Главное сейчас не бежать в припрыжку, а то не донесу. Еще будто назло ботинки жестко терли мокрые распаренные ноги. Сланцы, наверное, в это время отсутствуют, как признак буржуазного пережитка. А может, просто технологии не доросли до нужного уровня. В любом случае, по бане пришлось рассекать босиком. Оказавшись возле сарая, который находился почти напротив двери, я уже не оглядывался. В конце концов, это черный выход, судя по всему. Вряд ли за несколько минут сюда принесет до хрена людей. Задрал простынь и приступил к делу, которое сейчас было для меня важнее всего. А потом, закатив глаза, с облегчением выдохнул. Казалось бы, такая мелочь, но как хорошо и прекрасно может быть человеку. Я уставился на стену сарая, попутно помечая ее, как дворовый пес, свою территорию, и думал в этот момент, что для счастья на самом-то деле нужно не так уж и много. Помыться, нужду справить, еще бы поесть чего-нибудь существенного, и совсем хорошо станет. Вот поди ж ты, какая ирония судьбы. Бабки, шмотки, тачки. Но именно в этот момент я впервые в жизни вдруг почувствовал себя счастливым. Кому скажи, со смеху помрут. Острый приступ вселенского счастья просто от того, что поливаю стену какого-то сраного сарая на заднем дворе общественной бани. Мысли о счастье автоматом перескочили на жратву. Именно ее мне не хватает для полной картины. В голове сложилась причудливая цепочка ассоциаций. От мяса по-французски до увиденной в доме Клячина русской печи и тарелки густого наваристого борща. Эх, пивка бы сейчас. Хорошего, густого, с горчинкой. Мечты о пиве вызвали урчание в животе и наплыв слюны во рту. Я улыбнулся своим мыслям, а затем смачно сплюнул на стенку, заканчивая бесконечный процесс облегчения. Он, прямо скажем, затянулся. «Не, братва, вы гляньте!» Неожиданно прозвучал за спиной незнакомый голос. «Этот баклан еще и харкается!